Глава 12. «Если день не задался, пиши пропало». Вика, конечно, оживила обстановку, внесла в унылую, затхлую атмосферу врачебного кабинета, отравленную еще и миазмами охранки, свежий ветер молодости, красоты. Это подействовало даже на Зубатова. Тот подскочил с моего кресла, поклонился девушке. Что делать? Пришлось познакомить Таль с московским гэбистом, вести светский разговор про погоду, наступающий Новый год. После того, как Зубатов откланялся, мне пришлось отвечать еще и на сотню вопросов Виктории, купаться в фонтане ее эмоций. А как же, после того момента страсти мы толком и не разговаривали. Некогда все. А еще говорят, что жизнь сейчас неторопливая. Врут и не краснеют. Моя помощница как-то почти официально ко мне обращалась. На «ты», ну и все. Смущалась? Не знаю даже. Но все до того момента, когда мы случайно столкнулись. Вика остановилась и положила мне руки на грудь. А потом сразу же, безо всяких прелюдий, поцеловала. Я ответил так же, не каменный. И вот после этого она вроде как растаяла, начала болтать всякую ерунду и носиться по нашему кабинету, то и дело прикасаясь ко мне. Эх, молодость. Надо бы озаботиться вопросами предохранения и прочего, а то вот так нежданно, негаданно и... А потом пришел бомж, натуральный, дурно пахнущий бездомный, в грязном рваном тулупе с засаленной бородой до пояса. Да, есть у нас сейчас прием для неимущих, и не каждый день раз в неделю, но как-то он обычно не особо популярен у населения. А тут, нате, получите, да еще и не по расписанию. Где тут доктор? Я доктор, а ты кто? Ваньк цыган, с Хитровки. Бомж проковылял до кушетки, начал стягивать валенок. Амбре пошло такое, что я уже пожалел о своем сарказме с миазмами охранки. Нормально пахнут царские комитетчики, одеколон, все дела. Вика умоляюще смотрела на меня слезящимися глазами, прикладывая надушенный платочек ко рту. А что я могу сделать? Выгнать? Да его пока вытаскивать будешь, изгваздаешься сам так, что кабинет надо будет закрывать на дезинфекцию. Эх, его и так придется смыть. Как ж ты с Хитровки сюда дошел? Тут чистый район. Были бы у нас доктора, не тревожил бы, а так пришлось пробираться. Уж сил нет, как нога болит. Я присмотрелся к Ваньке. Ну да, что-то чернявое, цыганистое в нем было. А вот чего у него не было, так это зубов во рту, только пара клыков и распухшие десны. Похоже, цинга. Тем временем бродяга снял валенок, размотал портянку. Ну да, все как мы любим. Покрасневшие шелушащиеся стопа и щиколотки, черные пальцы. Гангрена. Я нацепил маску, очки, преодолевая брезгливость, подошел ближе, потрогал пинцетом ногу в разных местах. Хорошая новость. Гангрена сухая. Плохая новость. Ваньке нужна ампутация. Колено сохранит, но все, что ниже... Виктория, посмотри. Я подозвал к себе жестом девушку. Вот различие сухой и мокрой гангрены. Черт, да она сейчас опять в обморок грохнется. А как иначе учить? Влажная гангрена, в отличие от сухой, имеет противоположные признаки. Я обстучал по ноге, послушал звук. Развивается из-за закупорки сосудов очень быстро. Обязательно с инфекцией. Орган приобретает вид трупного разложения. Увеличивается в объеме, становится сине-фиолетовым или зеленоватым. При нажиме слышен специфический звук. Я нажал руками на стопу, Ванька ахнул. Он называется крепитация. Будто снег под ногами хрустит в морозную погоду. Ткань наполнена сероводородом и издает неприятный гнилостный запах. Вика успел добежать до рукомойника, туда ее и вырвало. «Тут ничего подобного нет», — продолжил я невозмутимо. «Поэтому гангрена тут сухая, велотекущая». «Уж больно мудреные слова, ты говоришь, доктор». Ванька почесал голову, и на пол упала парочка вшей. Ну вот, теперь и самим надо будет обеззараживаться. У него в волосах, да и не только, наверное, их килограмм собрать можно. Температура есть? Поинтересовался я у бродяги. Шо? Жар есть? Виктория, дай, пожалуйста, градусник. Таль себя преодолела, выпила воды. Открыла пошире форточку, дала мне термометр. Дней сломала всего, да, Ванька опять почесался. Но мы привычные. Обморожений не было? Цыган задумался. «Был дело. Пьяный с каторги шел, упал. Спал в сугробе. Валенок, кажись, слетел». Каторга — это, похоже, какой-то хитровский кабак. Ну, вот и ответ, откуда гангрена. Я посмотрел на градусник. Температура высокая, почти 38. Пациента всего подергивает. Или это от укусов в шее? Поди разбери. «В больницу тебе надо. Там, короче, ногу отрежут». Это заявление не произвело на Ваню никакого впечатления. Он как сидел, почесываясь, так и продолжал. «Слышь, в больницу иди». «Эх, доктор, да кто же меня туда пустит-то? Залог 6 рублев серебром». Бездомных лечат в Первоградской на набережной, вышла из ступора Виктория, и в Сокольниках, больница братьев Бахрушных. Туда иди. «Может, пилюль какие дашь, доктор?» «Нет от этой болезни пилюль. И в будущем не будет. История одного молодого профессионала от фигурного катания не даст соврать». «Значится, резать. А тут и нельзя?» Ответить я не успел. В кабинет вошел мрачный Блюдников. Снял шапку из мерлушки, отряхнул ее. Потом увидел бомжа и крикнул. «Как ты смеешь шастать сюда, на мой участок, Шинора? Коновалов, выведи это прочь!» Деловито зашел городовой, наверное, сопровождающий начальство для солидности. Не выражая никаких эмоций, деловито, без особых разговоров, схватил цыгана за шкирку, потащил к двери. Ванька только успел подхватить свой валенок, как его выпнули прочь из кабинета. Я даже не успел дернуться. Однако жестко тут все. Вот так взять человека и вышвырнуть на улицу. Я просто не знал, как реагировать на такое. «Что значит Шинора?» — тихо поинтересовался я у Вики, раскрывая окна. «Хотя бы от запаха избавимся». «Кажется, проныра», — ответила девушка, наливая из ведра воду в рукомойник. Я слышал голос Кузьмы в приемном. «Позову его помыть пол и вообще убраться». «Позови». Блюдников раскланялся, сталь в дверях, прошел к столу, сел на стул, распахивая шинель. «Дело-то неладное, Евгений Александрович». «Что-то с супругой? Кашель усилился?» «Нет, все слава богу», — пристав перекрестился. «По краже случилось». «А я тут при чем?» «Так ваши-то деньги украли, сбор, что устроил батюшка Серафим. Или он не говорил?» «Вот это номер. Я уже и махнул рукой на обещание собрать с арбатских тузов денег. Мало ли кто там что обещал, а оно вон как повернулось». Оказалось, на собранное всепомоществование позарился один из организаторов. Купчина и даже местный церковный староста захватил денежки и уехал с любовницей. «Париж?» — зачем-то спросил я. «Почему Париж?» — удивился пристав. «А куда еще с любовницей бежать? Украл, выпил, в Париж, а потом в тюрьму?» «Хм, может и так», — рассудительно промолвил Блюдников. «Какая сумма?» — поинтересовался я. 2000 рублей, — ответил пристав. «С гаком». «Гак большой?» 360. Большие деньжищ, богатый район. Я, как услышал про денежки, сразу мечты начал возводить, что найму фельдшера из отставников, чтобы Вика только бумажной работой занималась. Закуплю автоклав, который, как оказалось, тут вполне уже продаются. Биксы заведу, закажу перчаток на фабрике резиновых изделий. Науку бы двигать начал, написал для начала статью о реанимации, потом произвел опыты с группами крови, а в первую очередь ту самую губозакаточную машинку, потому что кто же теперь соберет доктору по второму кругу такую сумму? И такая злость меня охватила, прям не передать. Не на себя бы потратил, на медицину. Взяв с меня заявление, Блюдников ушел, а я все печалился. Вот что стоило этим ухарям отдать мне денежки немного пораньше, а теперь придется зарабатывать самостоятельно. «Здравствуйте», — прервал мои мечты уверенный голос у входа. «Могу ли я видеть доктора Баталова? Это вы, я не ошибаюсь?» Мужчина лет 30 с хвостиком, пожалуй, но фронтовато, усики напомажены, одеколоном пахнет весьма интенсивно, что в смеси с невыветрившейся бомжатиной дает довольно сильный эффект. И лицо такое красное, вспотевшее. Бежал, что ли? Нет, явно прохиндей какой-то. Очень уж развязно ведет себя. Подошел, не дожидаясь разрешения, снял пальто, котелок, уселся на стул. Неужели уже существует сетевой маркетинг, и нам будут впаривать косметику и пылесосы? Или свидетель Иеговы местный. Ну, таких я к отцу Серафиму сплавлю. Ну, я промахнулся. Ничего нам продавать не пытались. Религиозной литературой перед носом не размахивали. Посетитель достал из кармана визитку, протянул мне. Синявский Виктор Игнатьевич, репортер, газета «Новая жизнь». Тут же оказался расстегнут портфель, и оттуда на стол перекочевал видавший виды блокнот, а в руке у акулы-пера появился карандаш. «У меня задание от редакции, уважаемый Евгений Александрович, осветить вашу роль в досадном происшествии, которое вчера произошло на стройке по улице Причистенки». «Без разрешения Александра Александровича Проховщикова ничего освещать не буду», твердо заявил я, отодвигая блокнот подальше от себя и выкладывая сверху визитку, которую продолжал держать в руках. «Так он меня к вам и направил. Как же, ведь он и есть издатель и главный редактор нашей газеты», ответил журналюга и снова пододвинул картонный прямоугольничек ко мне, будто взять его, значит, согласиться сразу на все. Душу продал. «Тогда другое дело», — хмыкнул я. «Задавайте вопросы». «Давайте с самого начала. Расскажите, как было». Я задумался. Уж очень оперативно АА прислал журналиста. Может, пытается отмазаться от властей за аварию на производстве, осветить все в нужном для себя ключе? Что же, не будем ему мешать в этом и даже подыграем. Я был в гостях у господина Пороховщикова, когда прибежал посыльный, сообщил о происшествии. Рухнули леса, завалило рабочих. Александр Александрович от моей помощи не отказался. На месте был пострадавший, Кирилл вроде его звали. Оказал посильную помощь, доставил в больницу. Живым! Синявский свои гонорары в новой жизни не просто так получал. Его интересовало абсолютно все, и о чем мы беседовали, когда прибежал посыльный, да как тут было одето, на чем ехали, сколько это времени заняло. Откуда-то репортер знал о методах реанимации, которые я применил. Цепился словно клещ. Я отвечал время от времени, посматривая на застывшую в дверях Вику, она ведь ничего этого не знала. А журналист без устали строчил в блокноте, задавая новые и новые вопросы. Оказалось, прежде чем прийти ко мне, он побывал на стройке, даже в больнице, где получил довольно много информации о происходившем в приемном покое. Уж не знаю, что он там напишет, но вымотал он меня порядком. Виктор Игнатьевич уже собрался уходить, когда я его тормознул. Лицо у репортера продолжало оставаться красным, а ведь мы уже полчаса сидим спокойно на месте, разговоры разговариваем. Я дождался, пока Кузьма протрет кушетку от бомжатины, и попросил пересесть туда репортера. «Это еще зачем-с?» — удивился Синявский. «У вас бывает, что болит голова?» «Каждый день мучают мигрени. А черные мушки перед глазами не мелькают? Даже сейчас их вижу». «Так, эге, угу, ага, вот что вызнала яга». «Похоже, у Синявского артериальная гипертензия. Вот только проверить это можно будет только годика через два, или когда там Рива Рочи прицепит манжету к ртутному манометру. Можно, кстати, самому сделать, невелика наука». И ждать, когда там Коротков придумает стетоскопом звук на лучевой артерии слушать, тоже смысла нет. Насчет итальянца не знаю, а нашему парню именную стипендию организую или еще как-то помогу. Ладно, с этим потом решим. «Похоже, у вас повышенное давление крови», — выдал я корреспонденту. «И что теперь? Мне угрожает что-то? Проверить как?» Он сразу начал засыпать меня кучей вопросов. «Давайте по порядку», — остановил я этот фонтан. Угрожать может и весьма. Порвется сосудик под давлением, оттуда начнет кровь изливаться. Хорошо, если в носу, тогда только рубашку испачкайте. Бывало такое, вздохнул сразу потерявший энтузиазм Синявский. Похоже, у него включилась фантазия на тему, где может рвануть сосуд и что после этого будет происходить. А в голове апоплексический удар. Настоящий, не табакеркой. Сердце, сами представить можете. Проверить как? Вновь спросил Виктор Игнатьевич. Вдруг у меня другая болезнь, и вы ошибаетесь. Есть метод, он, правда, из сферы фокусов больше, но попробовать можно, без гарантии. Хотя тут и проверять нечего, вон у вас капилляры в глазах полопались. Видели в зеркале? Журналист кивнул, но сдаваться не собирался. Давайте ваш метод уже. Снимайте пиджак вон туда на вешалку. Франт, в крови у него такой, точный, дамский угодник. Ишь, тут ему рассказывают, что умереть может, а он встал, пальто сложное на коленях держал вместе с котелком, элегантно расправил, слегка поклонившись Вике. Пиджак снял, будто в модных показах всю жизнь подрабатывал. Сел, спросил, что теперь? Закатайте рукав до локтя. Пока Синявский освобождал руку, я рылся в ящике стола. Была ведь линейка с метрической разметкой, видел? Ага, вот она. С одной стороны 37 сантиметров, с другой 7 вершков. И нашим, и вашим. Теперь что? Наверное, лучше к столу пересядьте, тут удобнее будет. Хмыкнув, Виктор Игнатьевич пересел назад. Я нашел на запястье точку, где пульс слышен лучше всего. А самое главное забыли. Перстень давайте. Измерение правильное только своим. Еще книгу подложим, чтобы предплечье на уровне сердца располагалось. С трудом стащив с пальца перстень с небольшим черным камнем, журналист подал его мне. Извольте. Так, теперь вот сюда ниточку завяжем. Держите. Подал я ему получившийся маятник. А дальше? Смотрите. Я приложил линейку нулем к той самой намеченной мной точке на запястье и велел. А теперь медленно ведите кольцом на высоте пары сантиметров. Вершка, если вам удобнее. Не спешите. Нет, пусть сначала остановится. Уж не знаю, что в методе научного, наверное, ничего. Но в молодости мои приятели таким образом иногда дурили головы барышням. Один так и вовсе уговорил проводницу плацкартного вагона довести его до Твери. Наконец все началось. Синявский, сосредоточенно глядя на кольцо, начал вести его над линейкой. Что-то не так. Маятник закачался буквально сразу, сантиметр два всего. Если верить специалистам, то диастолическое давление у него 20 миллиметров. И почему он не в реанимации? На велогонщика журналист тоже не похож. «Виктор Игнатьевич, дорогой, выдохните», — остановил я его. «Надо расслабиться, а то ничего не получится». Вторая попытка дала результат 10 сантиметров. Похоже на сотню. Для гипертоника довольно типично. Ладно, продолжим фокус. Сказать можно что угодно, но сейчас мы как в преферансе. Кто пулю пишет, тот и выигрывает. Главное умное лицо сделать. Тем более, что даже нормальных цифр артериального давления почти никто в мире не знает. Надо только, чтобы маятник качнулся дважды с перерывом. В итоге все прошло как по маслу. Второй раз маятник закачался примерно на 15 сантиметрах. Я объявил процедуру законченной. «Что скажете, доктор?» – спросил Синявский. «Сработало?» «Да», – ответил я, стараясь не засмеяться. «Как я и говорил, у вас повышенное кровяное давление – 150 на 100 миллиметров ртути. Беречься нужно, Виктор Игнатьевич. Вот перстенек ваш в целости и сохранности. Наденьте лучше сразу, чтобы не потерялся». «А лекарства, порошки какие, пилюли?» «Хм, надо подумать. Ру, вольфию попробуйте. Корень...» Это я начитался справочников Зингера. «Мочегонный сбор какой-нибудь. Ну и главное, пиявки на затылочную область. Лечение пиявками – дело надежное, проверенное. Еще древние греки этим занимались». После того, как озадаченный Синявский ушел, на меня насела Вика. «Неужели у пациентов можно измерять не только пульс, но и давление? Папа ничего про это не рассказывал». «Выходит, что можно», – пожал плечами я. «Но методика, конечно, несовершенная». «А мне? Мне ты можешь померить?» Я выглянул из кабинета в комнату ожидания. Там никого не было, пациенты праздновали. Кузьма, заработав свой полтинник, ушел домой. Заперев дверь, я подошел к девушке, потянул завязки халата. «Ты же понимаешь, чтобы измерить давление, его надо сначала поднять». Зрачки Вики расширились, она облизнула губы. «Правда?» «Правда». Я прижал девушку к себе, впился в ее раскрытые губы. «Халат уже сам упал на пол».